Глава 9. Диагноз – радиофобия. Тема атомных учений под Тоцким оказалась благодатной не только для журналистов столичных и оренбургских газет и телеканалов. За нее ухватились и наши «зеленые», прежде всего Тамара Злотникова, тогда, в начале 90-х, еще депутат областного совета. Она весьма активно и настойчиво долбила московских чиновников, тормошила местную общественность, требуя рассказать всю правду о ядерном взрыве 54-го года, а затем и сделать хоть что-то для людей, десятилетий проживших там, где прошло, распадаясь, радиоактивное облако. Активность Злотниковой, позже дважды депутата Госдумы и даже председателя Думского комитета по экологии, в Тоцком вопросе отмечал и Валерий Григорьев, в начале 90-х годов председатель Оренбургского областного совета народных депутатов, а затем, до самой своей смерти в 2000 году, председатель законодательного собрания области. С ним мы встретились летом 99-го в его рабочем кабинете в Доме Советов, чтобы вспомнить годы, когда битва за признание и понимание жгучей проблемы оренбуржцев, живущих в районах, подвергшихся воздействию ядерного взрыва, только начинались. «Эта проблема давно интересует жителей нашей области», — сказал Валерий Николаевич. «И не только жители Тоцкого и прилегающих к нему районов. Она на самом деле актуальна, потому что гриф секретности с учений 54-го года, по сути дела, так и не снят. В 90-м году я приглашал из Москвы специальную комиссию, чтобы оценить ситуацию, которая складывалась тогда, определить расчетные дозы облучения, способные оказать воздействие на состояние здоровья населения. Наши областные службы здравоохранения и статистики говорили и говорят о том, что ситуация в этих районах отличается в худшую сторону по сравнению с остальными территориями области. Комиссии работали, но ответы приходили такие, что вряд ли могли кого-то устроить». С Валерием Николаевичем Григорьевым нельзя было не согласиться. Вот, например, он пишет 15 февраля 91 года министру обороны СССР Дмитрию Язову. «Подготовлена программа неотложных мер по ликвидации последствий испытания. Для изучения масштабов воздействия взрыва на население области и ликвидации его последствий необходимо полное рассекречивание материалов Минобороны, касающихся взрыва, радиационной обстановки, медицинского обследования участников испытаний и населения прилегающих регионов. Без снятия грифа секретности невозможно решение неотложных задач программы». Ну, кажется, все ясно. Надо знать, с какими конкретно последствиями взрыва бороться, кому помогать в первую очередь и чем. Так подскажите, товарищи военные, речь-то идет о людях, об их здоровье и жизни самой. И вот спустя 3 месяца, 13 мая 91 года, первый заместитель министра обороны, генерал армии Кочетов, наконец собрался с ответом. Дескать, в июне 90 года в Оренбургской области работала комиссия и установила, что по ретроспективной оценке ситуации 54 года расчетные дозы облучения не могли оказать воздействия на состояние здоровья населения. Состояние здоровья населения в обследованных районах в настоящее время по основным медико-демографическим характеристикам соответствует среднеобластным показателям, включая онкозаболевания и врожденные аномалии, и не превышает таковых в контрольных районах области и РСФСР. На эту фразу прошу обратить особое внимание. Вопрос о рассекречивании материалов о войсковом учении в Тоцком учебном центре в 1954 году рассматривается. Видимо, рассматривается этот непростой вопрос и по сию пору. А может, все-таки не рассматривался никогда? Похоже на то. Судите сами. В июне 91 года в нашу область приезжает еще одна столичная комиссия и делает выводы, почти дословно повторяющие ответы генерала Кочетова председателю областного совета Григорьеву. Правда, некоторые данные замолчать все же не удается. Например, члены комиссии во главе с Олегом Прокофьевым не могли в своей справке не признать, хотя бы сквозь зубы, что по сравнению с 79 годом отмечается увеличение врожденных аномалий в Бузулукском районе в 5 раз, в Грачевском – в 4,5 раза, в Тоцком – в 3 раза, при среднем росте этих аномалий по области – в 2,7 раза. То есть люди все чаще рождаются с отклонениями в здоровье. То есть замминистра обороны увлечен во лжи. Правда, тут же комиссия заключает. Рано торжествуете, оренбуржцы. Данные факты не могут быть однозначно связаны с ядерным взрывом в 54 году, так как в Тоцком и Сорочинском районах рост онкозаболеваемости не отличается от среднеобластного. Пройдет всего 3 года, и 19 октября 1994 года депутаты Законодательного собрания Оренбургской области примут решение о неотложных мероприятиях по оздоровлению населения, проживающего в зоне ядерного взрыва, в котором, опираясь на исследования оренбургских ученых, констатируют. В районах, пострадавших в результате атомного испытания, отмечается значительное увеличение онкозаболеваний. Так, с 1985 по 1993 год прирост составил органы дыхания – 225%, щитовидная железа – 260%, лимфатическая и кроветворная система – 670%, кожа – 131%. Онкозаболеваемость детского населения возросла в два раза. Количество детей с врожденными аномалиями и пороками развития увеличилось в 3-5 раз. Показатель детской инвалидности в этом районе превышает среднеобластной показатель на 55%. Итак, замминистра обороны СССР уже дважды уличен во лжи. Уличены и товарищи ученые, которые, создается такое впечатление, выполняли министерский заказ. И вся эта генеральско-профессорская брехня завершается потрясающим по своему цинизму пассажем, который до сих пор почему-то терпит бумага с текстом справки столичной ученой комиссии. Радиофобия среди населения, особенно усиливавшаяся после аварии на ЧАЭС и в связи с движением против ядерных взрывов, по нашему мнению, сказывается как на здоровье населения, так и на моральном состоянии. Это они нам поставили диагноз радиофобия. Люди, лгавшие и знавшие, что лгут, имели наглость горевать о нашем моральном состоянии. А цель-то у ревнителей высокой морали с учеными степенями была, похоже, вполне определенная. Минимум денег дать Оренбуржью на поддержку пострадавших в 54-м и в последующие годы. Нет, конечно, сколько-то надо было отстегнуть, без копеечки оставить нельзя, они так и пишут. Просить Совет министров РСФСР о выделении средств для оснащения диагностической и лечебной аппаратурой ЛПУ, лечебно-профилактических учреждений, города Бузулука и Бузулукского района, выполняющих роль межрайонных лечебных центров, ориентировочно сумма составляет 2 200 000 рублей, $480 000. Рубли и доллары через запятую – это одна и та же сумма в наших американских деньгах. Одна и та же, а не две разные. Плюса между ними нет. Что такое было в 91 году 2 200 000 рублей? На всю область – ерунда. Сопоставьте. Рыночная, то есть реальная стоимость двухкомнатной квартиры в центре Оренбурга составляла тогда 100 тысяч деревянных. Вот цена, которую нам определили, вот наш гонорар за участие в массовке репетиции апокалипсиса. Сопротивление материала. Как вы уже поняли, в начале 90-х сведения о Тотском взрыве журналист мог собирать, только встречаясь с очевидцами, поскольку официальные военные источники, особенно в столице, хранили гробовое молчание. Впрочем, и спустя годы прессу военные архивы встречали неохотно. В марте 99-го года я побывал в подмосковном Подольске, где расположен Центральный архив Министерства обороны. Два одинаковых многоэтажных куба из силикатного кирпича прячутся за основательной оградой с надписью «Стой, охраняемая территория! Стреляют!». Через забор я, конечно, не полез, а направился в приемную, где ее начальник Саличев и дежурная Лебедева объяснили, что в архиве не содержатся данные об интересующих меня медицинских исследованиях, которым подвергались офицеры-солдаты, прошедшие через атомные учения 54-го года. Тут только документы частей, назначить, перевести, словом приказы, а еще передислокация частей, наряды. Госпожа Лебедева даже предложила мне адрес одного историка-любителя, бывшего военного, у которого много вырезок из газет «Протоцкая». Но вырезками, в том числе с моими собственными статьями, я и сам к тому времени мог засыпать кого угодно с головой. Словом, еще раз я получил подтверждение, что всю правду о сентябре 54-го могут рассказать только сами атомные солдаты и жители села Крест Тотского. Что ж, отрицательный результат – тоже результат. Да и свидетельства очевидцев всегда сильнее, а главное – правдивее любого официального отчета.